Глава 6. Утром меня разбудил потрясающий запах кофе, ударивший в нос. Почему-то мне казалось, что день начнется с головной боли, но он встретил меня очаровательной улыбкой напротив. «Доброе утро, Настя. Я вот тебе завтрак принес». На подносе. Откуда у нас в доме вообще поднос? Стояла кружка с ароматным напитком и тарелочка с какими-то невероятными фруктовыми пирожными. «Салаты мы с Пахой сточили все, так что я сходил тебе за сладким». «Спасибо большое, но не стоило. Я могла себе и приготовить чего-нибудь». «Мне потом будешь готовить», — загадочно улыбаясь, произнес Артем. «А пока кушай». Я умяла вкусный завтрак и, быстренько приведя себя в порядок, вышла на кухню, где вчерашний именинник приводил в чувство моего братца. «Вот он вроде не алкоголик, а как до бутылки доберется, хоть стой, хоть падай». Паша, кое-как сожрав все, что наложил ему Артем, снова ушел спать. Видок у него был действительно тот еще. Даже жалко этого несостоявшегося пьяницу. «А у меня даже голова не болит», — призналась честно, убирая посуду со стола. «Ты выпила меньше полбутылки шампанского. Да и знаешь, от шампанского за 17 тысяч голова не то, что болеть не должна. Она у тебя вылечится от всех болезней обязана». Я рассмеялась, хоть и немного смутилась, что вчера пила алкоголь, стоимость которого равна зарплате моей матери. «Насть, у меня новоселье сегодня. Хотел вас двоих позвать, но твой братец, кажется, не в состоянии». «Артем, мне второй день пить тоже не рекомендуется. Завтра же понедельник. Как я на работу пойду? У меня начальник, знаешь, какой строгий. Чуть что, сразу выговор влепит». «Я тебе скажу по секрету». Мужчина наклонился ко мне и шепнул на ухо, заправляя прядь волос за ушко. «Его можно очень легко задобрить. Скажем, дружеским поцелуем в щечку». «Так задобрить — это одно. А мне бы выходной на понедельник. Тогда бы я могла посидеть с тобой подольше и не думать о работе». Я подняла на Артема невинный взгляд и игриво прикусила губу. В темных глазах мужчины тут же полыхнуло пламя. Не представляю, какой выдержкой нужно обладать, чтобы тут же не накинуться на меня. «Давай я договорюсь с твоим Букой начальником на выходной, а ты взамен проведешь его со мной». «Он не Бука, а очень даже хороший», — улыбнулась я, щелкая мужчину по носу. «Как договоришься, дай знать, я соберусь». «Насть, поехали прямо сейчас, пожалуйста». «Вот как можно ему отказать? Он ведь смотрит с такой надеждой, так тепло и трепетно. А Паша, мы его тут одного оставим?» «Твоему брату 35 лет. Думаю, с похмельем он справится как-нибудь сам». Посчитав, что действительно приехала сюда не нянька для великовозрастного мужчины, я побежала собираться на очередную пьянку со своим непосредственным начальником. «Ой, не доведет это до добра. До ЗАГСа может довести, а вот до добра точно нет». Уже очень скоро мы сели в черную машину и выехали с парковки. «Закажем доставку или сейчас заедем в магазин?» — спросил Артем, искоса поглядывая на меня. «Можем купить мясо и пожарить». «Мясо пожарить? Где? На балконе?» «Ну, если ты любитель жареного мяса на балконе, то можем и на балконе. Но вообще на участке есть барбекю и беседка. Погода отличная, на улице посидим». «Ты в дом переезжаешь?» – удивилась я. «Ну да. Давно начал его строить, вот, наконец, все закончилось. Можно переезжать». По пути мы заехали в супермаркет, чтобы набрать мяса, овощей, соусов. В общем, всего. Потому что Артем заверил, что из продуктов в доме только вода из-под крана. Когда мы ходили по магазину, закидывая в тележку продукты и обсуждая, что еще нужно, я вдруг почувствовала что-то такое светлое, теплое, как будто внутри ёкнуло. Захотелось почаще вот так вот выбираться в магазин, чтобы купить вместе молока, хлеба, чего-нибудь вкусненького к чаю. До района, в котором теперь жил Артём, ехать было прилично. По пустым дорогам на бешеной скорости мы добрались за 20 с лишним минут. Оно и понятно, ведь дом располагался не в черте города, а в каком-то элитном поселке. Как только мы въехали на первую улицу, я чуть не ахнула. Тут же стояли дворцы, один лучше и больше другого, как будто резиденции Пугачевой, Киркорова и Баскова свезли в одно место. Но, несмотря на роскошь и размах, тут было стильно. Никаких тебе арок, колонн, все современно и со вкусом. Коттедж Артема, если так можно было назвать эту махину, находился на второй по счету улице. От всех фешенебельных домиков он отличался разве что огромной территорией. За забором были такие поля, что смело можно проводить сразу два чемпионата по гольфу. За высоченными воротами сразу начинался двор. Здесь все было выложено аккуратной плиточкой, виднелись еще пустующие клумбы. В общем, очень даже мило, я оценила. «Давай сначала в дом продукты разложим. Я тебе на время выделю комнату. Вдруг там помыться, переодеться, отдохнуть. Ты, кстати, взяла с собой что-нибудь спортивное?» Об этом я как-то даже не подумала. Из вещей были только джинсы, которые сейчас на мне, и спортивная куртка. «Давай я дам какие-нибудь свои штаны, футболку. Тебе большевато, конечно, будет, но все-таки удобно». «Хорошо, спасибо». Внутри дом мало чем отличался от квартиры Артема, в которой мне давеча довелось побывать. Здесь тоже было уютно, стильно, но пока очень пусто и необжито. Моя деревенская душа требовала фотографий на стенах, хрусталя в шкафах и мохнатых ковриков. Тут красиво, но пока пусто. Видно, что никто не живет. «Вообще-то я тут уже неделю живу», — сообщил мне Артем. «Тут не пусто, а одиноко. Знаешь, даже беспорядок не придает этому месту уюта». «Тогда зачем такой большой дом?» «На перспективу. Идем, покажу». Артем потащил меня за руку вверх по деревянной лестнице. На втором этаже была куча дверей, ведущих в разные комнаты. Кое-где через стеклянные проемы я видела бильярдный стол, домашний кинотеатр, несколько спален. Но мужчина повел меня в дальний уголок, где было чуть уютнее. Здесь стены были обшиты деревом, совсем рядом уютный балкон с видом на зеленеющее поле. Эх, тут наверняка неплохо пить кофе ранним утром после бессонной ночи. «Смотри, это моя любимая комната». Артем открыл дверь, запуская меня в светлое помещение. «Детская?» Я даже остолбенела, когда увидела спортивную стенку, полку с игрушками и книгами, столик для рисования. «У тебя есть дети?» «А ты видишь тут детей?» «Насть, нет, конечно. Но я очень хочу маленьких карапузов, вот решил сразу оборудовать комнаты. Это для сына. Пойдем, покажу для дочки». Не успела я как следует рассмотреть интерьер, как меня уже затолкали в соседнюю комнату. В настоящий девчачий рай с единорогами на потолке. «Но сюда еще нужно докупить плюшевые игрушки». «Симпатично тут». «Еще третья комната есть, но там пока только основная мебель. Интерьера как такового нет. А спальню показать?» Неуверенно я кивнула. Мы прошли по коридору и оказались в большой комнате с просто невероятно огромной кроватью и несколькими смежными дверями. Наверное, ванная и гардеробные. «Так мило. Твоей будущей жене очень повезет». «Здесь не будет жить ни одна девушка, кроме тебя», — уверенно заявил Артем, глядя мне в глаза. Я только хмыкнула и выскользнула из комнаты. «Зато ты уже не говоришь «нет»!» — долетело мне вслед. Мне выделили небольшую комнату с личной ванной и удобной кроватью. На один день большего мне и не надо. Хорошо, хоть сразу в спальню вместе с собой не заселил, а то я видела этот взгляд хищника, готового наброситься. Когда я, одетая в большие штаны и объемную футболку, спустилась на кухню, Артем уже мыл овощи, хозяйственные, однако. Как только я шагнула через порог, мужчина уставился на меня. Даже огурец из рук выронил. По его лицу скользнула добрая улыбка. Я тоже улыбнулась в ответ. «Насть, что мне нужно сделать, чтобы видеть тебя так каждый день?» «Я тебе вчера говорила делать предложение. Ты не сделал. Теперь и не знаю». Игриво я пожала плечами и свистнула с тарелки огурец, откусывая сразу половину. «Наверное, нужно снова ждать год до твоего дня рождения, пить в квартире моего братца и соглашаться вступить в брак». «Ну уж нет, год ждать я не намерен. Заберу тебя в свое логово намного раньше». Мужчина приблизился ко мне, осторожно кладя руки на талию. Между нами тут же буквально вспыхнул воздух. Стало жарко, неимоверно душно. Я тонула в глазах напротив, сгорая дотла и вновь возрождаясь из пепла. Губы медленно сближались. Я уже чувствовала его горячее дыхание. Тянулась сама, но вдруг... Вместо своих губ дала поцеловать мужчине огурец и с хохотом вырвалась из его объятий. «Настя, ты сводишь меня с ума. Я умру без твоей любви, честное слово». «Но если умрешь...» Неожиданно для самой себя я обхватила мужчину за шею, повисая на нем, и страстно впилась в такие манящие губы. Первые несколько секунд между нами творилось что-то невероятное. Я не понимала, где мы и что творим. Губы горели от натиска, но было все мало и мало. Хотелось раствориться в этом поцелуе. Но потом, успокоившись и переведя дыхание, мы прильнули друг к другу уже нежно, трепетно, с чувством необходимости того, что сейчас происходит. Артем так обнимал меня, будто боялся вот-вот потерять. Кажется, он даже шептал что-то в самые губы, прерывая поцелуй лишь на доли секунды. «Насть, выходи за меня. Я тебя прошу, стань моей женой». Мужчина чуть не плакал, хватая меня на руки. «Я сделаю все для нашего счастья. Хочешь, ногти буду у тебя наращивать. Хочешь, завтраки готовить. Ты только скажи». «Артем, я хочу быть рядом, но не хочу торопиться». «Так а кто торопит?» «Я не тороплю. Сегодня будем рядом. Завтра вещи твои ко мне перевезем. А заявление послезавтра подадим. Я ведь не тороплю. Вон сколько времени даю». «Дурак», — сказала я, улыбаясь, и запустила руку в темные волосы своего будущего мужа. Все воскресенье мы действительно провели вместе. Жарили мясо, смеялись, рассказывали друг другу о себе и носились по полянам. Было так весело и свободно, что к концу дня я и впрямь была согласна выйти замуж за этого человека. А в понедельник, взяв совместный выходной, мы перевезли мои вещи. Паша был несколько расстроен, что потерял личного повара и гувернантку, но одновременно очень обрадовался за нас. А во вторник в ЗАГСе лежало заявление на заключение брака. Как-то так.